подъем, к повозке, накрутить патронов в запас, последовали указания от богатыршина. Опять же мое нововведение, наряду со стрелковыми тренировками. Несмотря на то, что в пехоте уже давно применялись бумажные патроны, казаки до моего назначения командиром заряжали по старинке. Пороховой заряд, свинцовая пуля, бумажный или тряпичный пыш. Я упорно ломал стереотип, что наше главное оружие – это пика. С легкими на маневр хивинцами только грамотным огневым боем добьемся победы. И кажется, казаки прониклись моей идеей и экзерцировали с энтузиазмом. Выдав последние ЦУ, отправился переговорить с Волковым и Рербергом. Ученый муж стойко переносил тяготы пути, хоть и выглядел порой как пугало на ветру. Его куцый парик постоянно норовил свалиться, а лорнет то и дело выпадал из рук. Он все время что-то записывал, измерял, сверялся со своим компасом и картой. С прапорщиком Рербергом они, как я и предполагал, быстро нашли общий язык, не в смысле сердечного согласия, а в смысле постоянных споров и выяснений, кто из них главнее и чьи знания вернее. Прапорщик пытался командовать штабс-капитаном, тот парировал, ссылаясь на табель о рангах и ученость. Я их почти не трогал, предоставив возможность самим распределить обязанности, лишь поглядывал, чтобы не потеряли чего важного из своего громоздкого научного снаряжения. Волков действительно оказался весьма полезен, он точно определял наше местоположение, рассчитывал скорость движения, предсказывал изменения погоды. Его прогнозы по водоемам, впрочем, пока не радовали, степь, хоть и после снежной зимы, быстро теряла влагу. Природа ничего не создает напрасно, научитесь доверять ее подсказкам, наставлял Федор Исидорович своего спутника. Мы получили уникальный случай силой науки восторжествовать над ней, но не стоит ею и пренебрегать. Вы несколько упрямы, лишь на том основании, что видели, как поступают другие, не подозревая, что так называемые известные вещи есть лишь результат успешных опытов, проведенный по высочайшим законам науки. О чем спор, господа? Поинтересовался я у мрачного прапорщика, собиравшего инструменты в специальные ящики. Профессор утверждает, что ему был бы полезен выпускник навигационной морской школы, а не пехотный офицер-картограф. А как иначе? Воскликнул Волков, нисколько не возражавший против прилипшей к нему клички. Оглянитесь вокруг, мы словно в море, здесь все изменчиво, все непостоянно. Эти плавные изгибы рельефа, они напоминают волны. Пройдет немного времени, поднимется трава, такая высокая, что скроет всадника. Именно моряк может оценить великую степь и проложить в ней безошибочно правильный курс. До нас долетел упоительный запах поспевшей каши, в желудке заквакали лягушки, и не только у меня одного. Кажется, мы заслужили небольшой кутеж, весело молвил профессор. Кутеж в виде подгоревшей каши, да вы, профессор, оригинал, не удержался от подколки Рерберг. Ах, где вы, паштеты из гусиной печенки и заливные из чухонской лососины. Вы нуждаетесь, молодой человек, в правильной диете для укрепления духа и дабы избежать тучности. Тучность мне не грозит, взвился прапорщик. Федор Исидорович, прервал я их пикировку. Сегодня мы расстаемся, как вчера договорились. Я с большей частью отряда выдвинусь вперед. Вы будете следить за нашим маршрутом по оставшимся после нас ретраншементам. Урядник зачетов за вами присмотрит, но бога ради, не задерживайте ваш караван. Не больше часа каждое утро на ваши вычисления. Волков тяжко вздохнул. Я дам вам компас, чтобы соблюсти точность. Он кивнул на тяжелую коробку, творение мастерской математических и физических инструментов при морском шлихетском кадетском корпусе. Пришел мой черед вздыхать. Я уже успел убедиться в его несовершенстве. У двух компасов, имевшихся в распоряжении Волкова, разность составляла 4 градуса. Вот такая у нас будет навигация. Вся надежда на проводника, которым я разжился в родном 4М Донском. Да только беда в том, что этот сын шакала умудрится от нас сбежать на третьей ночевке в Кайсадской степи. Следующие несколько дней превратились в монотонное, выматывающее движение сквозь бесконечную степь и вечернюю ломоту, до кровавых волдырей на ладонях, с устройством лагеря. Небо, одинаково огромное и равнодушное над головой, меняло цвет от бледно-голубого до лилового, земля под ногами оставалась неизменно плоской и однообразной. Мы ходко двигались на рысях, останавливаясь порой минут на 5, чтобы дать роздых разгорячившимся лошадям и подтянуть подпруги. В день проходили верст 70-80. Вокруг нас широкая равнина, где редкие, еще не набравшие силу стебли травы робко пробивались сквозь прошлогодний сухостой. Ветер, вечный обитатель этих просторов, то ласково обдувал лица, то срывался в яростные порывы, швыряя в глаза пыль и заставляя устало пригибаться. Солнце с каждым днем становилось злее, иссушая землю и обостряя предчувствие будущих трудностей. Степь казалась абсолютно безлюдной, ни кочевий, ни табунов, ни пасущегося скота. Но я чувствовал, что за нами наблюдают. Вести разносится по степи быстрее птиц, от стойбища к стойбищу или, как тут привыкли говорить, от аула к аулу. Где-нибудь в неприметной впадине мог скрываться наблюдатель, уложивший на землю своего скакуна. Стоит нам проехать мимо и скрыться вдали, он поднимет коня, вскочит на него и понесется с докладом к своему султану. Или затаившийся отряд баранщиков присмотрится к нашей силе и отступит. Постоянные вылазки у гонщиков скота, как ни странно, обычно проходили бескровно. Своего рода степная жестокая игра, в которой побеждал тот, у кого резвее конь, а не крепче рука или острее сабля. Обо всех этих подробностях я вызнал у яицких казаков на форпосте. Кто-кто, а они с повадками степных хищников были хорошо знакомы. Самый страшный враг, по их уверению, это отряды людоловов, которых наускивали хивинцы. Дух этого разбойничьего государства витал за 1000 километров от их оазисов и городов на берегах Амударьи. Меня не оставляла тревога за все более отстающие от нас верблюжий поезд и за запасы воды, которой все меньше и меньше. Успеем ли мы добраться до Имбы, когда выпьем последний глоток? На четвертый день пути, уже под вечер, когда солнце клонилось к западу, окрашивая небо в кровавые тона, а длинные тени ползли по земле, когда уже пришло время останавливаться и браться за лопаты, чтобы подготовить очередной лагерь, передовые дозорные подали сигнал. Тонкий свист, повторенный вдоль строя, означал «вижу». Я двинул вперед. Сквозь дрожащий от зноя воздух, на горизонте показалась легкая дымка. Небольшая, почти незаметная, но в безлюдной степи даже такой знак привлекал внимание. «Дым, господин квартирмист», — доложил урядник, подъехавший ко мне, заметил, рассыпаться в цепь. «Тихо, лошадей укрыть, ружья зарядить, ждите моего сигнала, Козин, с тобой вперед проедем, и десяток стрелков, Муса и ты со мной». Мы оставили основную часть отряда в небольшой лощине, где можно было укрыться от посторонних глаз, и двинулись вперед осторожно, держа дистанцию. Ветер дул в нашу сторону, что было на руку, наш запах и шум лошадей не доносились до источника дыма. Ехали шагом, внимательно осматриваясь по сторонам. Вдали показалось пыльное облако, все больше и больше набирающее объем. Всадники, очень большая конная группа, и она неумолимо двигалась в нашем направлении. Глава 7. Тревога. Не выдержал Муса при виде вынырнувшей из пыли конной ватаги. «Оставить!» — одернул его Козин. «Ваш брать мирные. Сабли в ножнах. Сам вижу. Стоим недвижимо». Требовалось немалое хладнокровие, чтобы замереть при виде конницы, несущейся на тебя во весь опор. Время замедлило свой ход, минута-другая, и нас поглотит толпа всадников, закружит вокруг нас, замелькает. Отряд, числом не менее 500 человек, резко замер, не домчавшись до нас шагов 30. Еще клубилась поднятая им пыль, как вперед выдвинулся немолодой киргиз в богатом бархатном чапане, украшенном серебряной вышивкой и отороченным мехом черно-бурой лисицы. Он приветливо помахал нам рукой. На неплохом русском языке этот колобок произнес: «Я Аламан Султана Букея, бармак Муратов из тулингутского рода 15. Приветствую тебя, посланец белого царя, падишаха всех урусов. Мы ждали вас еще вчера, самые жирные бараны зарезаны, кумыс пенится в кувшинах, добро пожаловать в наши степи». Если весь казахский отряд сидел на низкорослых, крепкой конституции лошадях, то под седлом баймака плясал стройный аргамак халтикинец, небесный конь, древняя лошадиная кровь, поражающая своей грацией и изяществом. Я буквально захлебнулся слюной при виде этого роскошного животного, цена которого составляла не меньше нескольких табунов традиционных казахских лошадок. Каково же было мое удивление, когда рядом с баймаком возник всадник на еще более прекрасном коне, золотой, так хотелось его назвать, он будто промчался сквозь самородную россыпь. Мынбасы, тысячник войска султана Букея, Джумальгидин, представил мне новое лицо Аламан. «Как обращаться к тебе, а добрый вестник?» Петр Черехов, посланец походного атамана Орлова и его славных генералов, предводителей туменов, Платова, Денисова, Бокова и Бузина. «Донское войско идет за мной следом, и гром его копыт сильнее поступи железных полков Судыбы и Богатура. Витиевато ответил я, но киргизы-бекеевцы прониклись. На их луноликих лицах проступила смесь страха и уважения. Кто среди киргиз-кайсаков, узбеков, туркмен, сардов и прочих кочевников не помнит прославленного полководца того, кто потряс весь мир? Великая степь все еще жила во времена Чингисхана. Здесь древние предания перекочевывали в реальность, а реальность порождала мифы. Ханствами правили исключительно чингизиды, звания правителей, военных и чиновников в точности копировали иерарх от Монгольской империи, но не было главного, той яростной пассионарности, что выплеснулось на простор Азии из далеких-далеких степей. Моя мгновенная оценка боеспособности казахов говорила об одном – не войны. Эту полутысячу, такую страшную, когда мчалась нам навстречу, мы помножили бы на ноль своей неполной сотней, не особо напрягаясь. Нам ли бояться пастухов, конокрадов и баранщиков, возомнивших себя войском? Допотопные луки, плохенькие сабли, редкие ружьишки, способные лишь напугать волчью стаю, покосившуюся от голода на овечью отару, полное отсутствие дисциплины и правильного строя, даже лица стоявших перед нами всадников выражали некую растерянность. Что забыли здесь русы, глядевшие на них свысока? Неужели в степь пришла новая большая война? Байрак Муратов и Джамульгидин думали о том же. Весть о подходе огромного по местным меркам войска вызвала у них оторопь. Мы, букеевцы, всегда были верными слугами русского царя. Чем мы заслужили немилость? Дрожащим голосом спросил Аламан. Напугай их доколик при первой же встрече, сделай так, чтоб у них задрожали коленки, напутствовал меня Платов, выдавая политическое напутствие. Страх – вот лучшее оружие в переговорах с азиатцами. Собственно, это я сейчас и делал. Сидя на своем дончике, таком неказистом на фоне великолепных аргамаков, в запыленной одежде, усталый, уступающий этим важным персонам и числом своего отряда, и знатностью рода, и прожитыми годами, смотрел на них свысока, как на тех, кому следует пасть передо мной ниц и отбивать поклоны. Большой начальник приехал, однако, об этом я буду говорить только с вашим султаном. Грозным голосом ответил я, уподобившись директору, распекающему нерадивых учеников-хулиганов. Предводители киргизов склонили головы, признавая справедливость моих слов. Мы проводим тебя, о славный батыр, к нашему повелителю Букию. Казахский аул. О, это что-то с чем-то. Когда произносишь вслух аул, в голове рождаются картины кавказских горных селений, уступами и пчелиными сотами взбирающихся на высокие горные кряжи. Какой аул, если вокруг непролазная грязь, гуляющие без присмотра жеребята, одинокие верблюды тупо жуют свою жвачку, босоногие голые ребятишки носятся между грязных кибиток, женщины в высоченных головных уборах или в тюбетейках, в безразмерных тулупах и простых длинных рубахах увязывают тюки, а сапоги джигитов утопают в навозе так, что не видно их узких, изогнутых вверх носков стойбище. Вот правильное определение. И ставка султана Букия ничем не отличалась от прочих киргизских селений, лишь большая белая юрта, украшенная орнаментной вышивкой, в центре, а вокруг – кибитки поменьше, к западу – старшей жены, к востоку – младшей, и множество других, где жили его приближенные, слуги и рабы. Оседланный жеребец стоял около входа в шатер, всегда под седлом, чтобы повелитель мог без промедления отправиться в бой. Жители готовились сняться с места, все в движении. Беспорядочно метались всадники не то для охраны, не то для потехи. Их жены с усталыми лицами разбирали кибитки, вьючили верблюдов. Дети путались под ногами, получая оплеухи и удары плетью от старших. Шум, гам, суета, одним словом, орда. На перекочевке всегда так суетно, извиняющимся тоном прокомментировал Муратов, занявший место у моего правого стремени. Баранщики ждут этого момента, чтобы напасть. Или женщину крадут, или что-то ценное. Они не боятся султана Букия, удивился я. Народный обычай, грустно поведал мне Байрак. Мы отчасти поэтому хотим перекочевать за Ик. Мы добрались до султанского шатра. Казаки держали строй, руки на рукоятках шашек и пистолетов. Но на нас никто не собирался нападать. Наоборот, нам уступали дорогу с опаской, а бравый вид моей неполной сотни вызывал уважительный интерес. Даже непоседливые дети держались в стороне, не говоря уже о взрослых. Аламан спешился, крикнул, чтобы приняли мое стремя. Но я не двигался. Спрыгивать в полужидкое мерзкое месиво возле шатра не было никакого желания. Муратов понял, чего я хочу. Громко окликнул слуг, Те притащили плотные кошмы и расстелили мне дорожку до шатра. Только тогда я соблаговолил сойти с коня и проследовать на аудиенцию у султана. Нас явно ждали. В шатре уже был накрыт дастархан. На дорогих подносах с чеканкой, наверняка бухарской работы, лежали дымящиеся горы разного мяса и желтого риса, на обливных с узорами блюдах, курд, обжаренные потроха, нарезанная конская колбаса в кишке, надутые пузырями лепешки, в высоких медных кувшинах, кумыс. Седой, сгорбленный старичок султан принял меня ласково. Сперва поедим, потом разговоры. Я не возражал. Давненько не видал подобного мясного изобилия. Особенно мне приглянулось разваристое тушеное баранье мясо на косточках. Муратов мне поведал о необычном способе его приготовления и о культурно-кулинарном обмене у кочевников. Берем барана, свежуем и целиком запихиваем в его желудок. Бросаем в яму, в которой сутки жжем костер, засыпаем землей и так держим всю ночь. Калмыки научили. У них это блюдо называется кюр, а у нас ишек. Очень удобно. Не нужно воды, когда готовишь. Когда голод был утолен, выпит чай и съедено печенье жент, пришло время переговоров. Посреди юрты в очаге горел огонь, наши тени плясали на решетчатых стенках. Круглые лица киргизов были полны желания услужить, за которым скрывалась обычная хитрость степняков, веры которым ни на копейку, но не в данном случае. Султан унес руки ссориться с нами. Из путанных разъяснений Букея, который позволил себе немного откровенности, как только узнал от меня, что казацкое войско идет на Хиву, я вынес несколько важных моментов. С одной стороны, он перевел дух, а с другой, влияние Хивы в младшем Жузе было огромным. Наша безначальная и буйная молодежь бежит к хану на службу, честно признался султан. Уверен, его соглядатай уже сторожат вас и могут подбить разбойников-адаевцев. Дерзость этого рода простирается так далеко, что они даже способны на вас напасть. Пусть рискнут, усмехнулся я, но уверен, что когда услышат, что за нами идут два тумена, подожмут хвосты и забьются в дальнюю нору. 20 тысяч, ужаснулся султан. Ты не обманываешь меня, а славный сардар 16, я снова непочтительно хмыкнул. Больше, султан, больше. И не забудь про артиллерию. Скоро сам все увидишь. Такого войска, да еще с пушками, степь давно не знала. Со времен жестокосердного храмца Тимура. Буке икнул, огладил жирными пальцами свою клочковатую бороденку, закатил глаза, подсчитывая возможные убытки или прибыль. Я не стал тянуть и решил немного надавить. Хочешь ли ты, султан, доказать свою преданность белому царю? Я жду его решения о нашем переселении с замиранием сердца. Чем я могу отплатить слугам великого падишаха урусов? Помощь с переправой через Ембу, дать мне верных проводников через Усть-Юрт, прикрыть мой отряд, особенно его арьергард в виде верблюжьего каравана, а когда придет великое донское войско, способствовать его движению через степь вплоть до Орал-Тенгиза. Я пропал, запричитал Буки. Хивинцы мне не простят. Забудь о них, они трупы. Их кости развеет ветер, а плоть обглодают собаки. Никто не устоит против донских казаков. Султан покачал головой, повздыхал. Я спокойно ждал решения. Уже знал, каким оно будет. Я дам тебе вожатых, наконец, решился Буки. За малой частью твоего отряда уже приглядывают мои люди. Раз ты просишь, я отправлю 200 воинов защитить их на марше, хотя не думаю, что кто-то решится поссориться с моим родом, напав на гостей, следующих через наши земли. Вот ближе к Орал-Тенгизу, там другое дело. Это край удальцов, промышляющих на караванных тропах. Поэтому мы вас прикроем. Не беспокойся. Не беспокойся. Султан меня принимает за глупца. Я с сомнением посмотрел на круглый как ядро, коротко стриженный затылок Джамульгидина, склоненный в низком поклоне. Он принял слова султана за приказ. Букиевцы боятся даже за свое становище. Хватит ли у них, нет, не сил, а мужества защитить моих людей? Последующие слова Букея подтвердили мои опасения. Мы не готовы поднять оружие против Хивы. Даже не упрашивай. Мне подчинены 5000 кибиток. Как сам думаешь, много ли воинов я смогу выставить? Разве я об этом просил тебе, великий султан? Что скажешь о вашем хане? Большая заметня царила в Малом Жузе последние 15 лет. Старшина Сарыджатов из рода Байбакты поднял восстание против султанов и на долгие годы взбаламутил степь. Не так давно он убил хана Есима и сбежал в Хиву. Нынешний наш глава Айшуэк хан старый боязлив, Наша орда не присоединится к вам. Не так давно по казахским понятиям могло означать 5 лет назад или месяц. Впрочем, раз главный возмутитель спокойствия исчез из киргизско-айсадской степи, оно нам на руку. Что с переправой всего войска через Ембу? Наши края бедны лесом. Мы подготовим много бурдюков, надутые воздухом. Они помогут перебраться через студеные воды Гемреки. Больше ничем помочь не смогу. Разве что продать немного верблюдов и овец. В его глазах блеснула жадность. Уже немало, покровительственно заметил я. Твои услуги, султан, будут по достоинству оценены. Тебя отблагодарят серебром и добрым словом, замолвленным у подножия престола белого царя. Султан так обрадовался, что решил подарить мне коня. Он поднялся с кошмы и позвал меня за собой. Мы вышли из юрты. Муса тотчас подал мне мою шашку, которую я снял перед тем, как вступить в султанские покои. Не успел я ее нацепить, как раздался тревожный вскрик Букея. «Откуда она у тебя?» Я заметил его заметавшийся взгляд. «Взята с боя. Это сабля доверенного человека безбожного Сарыджатова. Можешь про него забыть. Мы встретили его в своих землях, не так далеко от Калмыковской крепости. Все правильно. Сарымовцы живут напротив этой крепости в нашей части степи. Видимо, пошли в набег. Они тебе не простят. Считай, у тебя появились кровники как в Хиве, так и к северо-западу отсюда. Думаю, эту саблю заметили, и я почти уверен, что среди моих людей скрываются посылы Джатова. Они сообщат». Он произнес это таким тоном, будто отныне за мою жизнь не дал бы и гроша. Я отмахнулся от пустой угрозы. Куда больше меня волновало полученное знание, нужно было срочно готовить донесение Платову. Помимо информации об успешных переговорах, можно сообщить, что обеспокоившие всех нападения на драгунов скорее всего совершено разведывательным рейдом, отправленным хивинцами. Нас ждут на берегах Амударьи, и это печально. Хотя все равно не получилось бы скрыть появление такого огромного войска, как Донское. Я размышлял об этом, ворочаясь на кошмах в предоставленной мне кибитке, наконец-то спрятавшись от уже ставших привычными ночных звезд над головой. Не спалось, несмотря на то, что светившая над аулом луна давно всех разогнала по юртам, и стих людской шум, блеяние овец, ржание лошадей. Лишь из темноты раздавались пронзительные крики часовых. «Карапутырь-17!» — кричали они в ночи. Отчего-то этот оклик стражников наполнял мое сердце тревогой. Мой отряд воссоединился на берегах Ембы. Переправа вышла трудной, мы основательно продрогли, и было решено устроить дневку. Обсушиться, перевести дух, покормить гребенцов, Волкова и Рерберга отборной бараниной, дать роздых лошадям и верблюдам, коих у нас прибавилось. Киргизы снабдили нас не только мохнатыми свежими бактрианами, но и несколькими юламейками, маленькими разборными кибитками. Большие шатры, называвшиеся в этой части степи туркменскими, нам никто не предлагал. Итак, султан Букей был настолько любезен, что согласился отправить десяток своих лучших нукеров с моим казаком, коему поручил доставить Платову мое подробное донесение. Представляю, что скажет атаман по поводу моей грамотности, и настолько же жадным. Коня мне хоть и подарил, но не ахалтекинца, как я возмечтал, а хорошую киргизскую лошадь породы Адай, буланой масти, очень выносливую и способную 3 дня обходиться без воды, переносить холод и жару, резво двигаться без устали по пересеченной местности. Сможешь на ней за день добраться от моей стоянки до реки Чиган, что несет свои скудные воды у самого подножья Усть-Юрта, или пересечь само плато от колодцев Касарма до урочища Урга 18. 260 верст за сутки по безводной пустыне, это казалось невероятным. Я уже кое-как ориентировался в предстоящем нам путешествии, в узловых его точках. Разобраться мне очень помогли 2 проводника, мне предоставил их султан. Один, Есентемир из рода Есентемир, входившим в Букеевскую орду, неплохо говорил по-русски, не раз водил караваны из Хивы в Астрахань, знал многих рыбопромышленников в Гурьевском городке. Второй, мамаш из побочной ветки рода Тори, состоявшего из потомков ханской династии, вызывал у меня подозрение, что забыл Чингизид, пусть даже из захудалой семьи, на караванных тропах. На русском он общался еле-еле и, по моему мнению, был скорее не вожатым, а обычным разбойником, не сопровождавшим караваны, а их грабившим. Заносчивый, гонористый, он командовал Есентемиром, но со мной был предупредителен, все время улыбался, щуря внимательные узкие глаза. За ним нужен особый пригляд, казалось, он только и ждал случая, чтобы украсть что-то ценное и сбежать. Но с Волковым был необычайно вежлив. Как мне пояснил профессор, все рыжие в необычайном почете в степи, в них видят потомков Чингисхана. Пользуясь этим моментом, мы с Федором Исидоровичем насели на обоих проводников, но первым делом потребовали принести клятву на Коране. За неимением священной книги подсунули им пространное землеописание российского государства, изданное в пользу учащихся по высочайшему повелению царствующей императрицы Екатерины II, одолженное у Рерберга. И Есентимир, и мамаш прониклись, не заподозрив обмана, приложили руку к книге и обещали честно служить. Рассказали без утайки, что нас ждет на переходах. Первой точкой продолжения нашей разведки должны стать колодцы Арыз в 220 верстах от Ямбы и речка Чиган. Будет ли в ней вода или нет, проводники не знали. Если стаивших снегов окажется мало, придется копать колодцы в ее русле. Далее начнется подъем на плато Усть-Юрт, в безводную глинистую пустыню. Хорошие колодцы нас ждали через 220 верст в урочище Косарма. Потом, через 4 дня пути, урочище Урга, собственно хивинские земли, где стояли два укрепления. Ханхажа, поинтересовался Волков, сверяясь со своей картой. Проводники удивленно переглянулись, пошептались. Почтенный Хакким, Ханхажа – это крепость на другом берегу Каспия, в землях Шамхала Тарковского, а у хивинских укреплений нет названия. Их называют, как и урочище, Ургой, иногда Джанкала. Профессор покраснел, бросив на меня виноватый взгляд. Он хорошо запомнил наш первый разговор, когда я указал ему на недостатки его карты, на отсутствие на ней старого и нового Ургинча. Кстати, проводники смогли показать их примерное местонахождение, а также много других городков и поселков на пути к Хиве. Все их сведения Волков аккуратно пометил на своем плане, но пока карандашом. Он был необычайно воодушевлен перспективой войти в мировое ученое сообщество как первый, кто составит правильный атлас земель вокруг Амударьи, которые хранили от путешественников степи, пустыни и хищничества племен, составлявших народ Хивы. Получив четкое представление о предполагаемом маршруте, я оставил Волкова удовлетворять свой научный интерес, а сам пошел на тренировку с Кузьмой, уж очень он просил, и не он один. Слух о моем многодрыжестве и поверженном амбале Назарове разнесся по отряду, вызвав смесь удивления, уважения и любопытства. Некоторые из казаков, в основном молодые и более пытливые, уже подходили к Кузьме и просили показать, как вожбрат бьет, но тот, верный клятве, лишь отмахивался. Теперь же они, как и сопровождавшие нас в большом числе киргизы, смогли пронаблюдать это редкое зрелище в подробностях. Многие этапы нашей тренировки вызывали восхищенные крики, кто-то пытался нам подражать, а когда я несколько раз завалил Назарова, степняки, восседавшие на лошадях, устроили вокруг импровизированной площадки настоящую скачку. Не сказал бы, что мне подобное внимание сильно понравилось. Правда, я заметил, что самый большой интерес у степняков вызвал мой ученик, а не его учитель. Пахлаван, Пахлаван Махмуд, святой пир. Кого они имели в виду? Спросил у Есентимира, и он мне поведал интересное. Оказывается, в Хиве царил культ Пахлавана Махмуда, борца-гиганта, выходившего победителем из всех схваток в Средней Азии, Афганистане и даже в Индии. Живший во времена монгольских завоеваний, он отправился к делийскому султану, чтобы освободить проданных в рабство хорезмийцев. Когда он победил на состязании борцов, попросил в качестве награды у повелителя Дели отдать ему столько людей, сколько поместится на большом куске кожи. Тот согласился. Тогда Махмуд разрезал эту кожу на тысячи полосок, роздал их своим соотечественникам и вывел их из неволи. А потом начал писать стихи Рубай, не знаю, как перевести, это такие четверостишия, и стал одним из столпов суфийского течения Джаванмардлик, что переводится, как «отвага молодости». Борец, силач, поэт и философ, усомнился я. Да, да, верь мне, его считают покровителем Хивы, в его честь названы восточные ворота в цитадель, а слава о нем живет и по ту сторону Гиндукуша. Своими ушами слышал. А во, как интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Наш проводник бывал в Индии, полезный товарищ, а мне новый знак напоминания о сожженном письме. Нужно с этим киргизом сойтись поближе. Например, через Кузьму, раз он так впечатлил Есентимира. Я посмотрел на толпу, обступившую Назарова. Низкорослые степняки трогали его руками, восхищенно цокая языками. Они, напоминая фанатов, нежданно-негаданно встретивших Рональда, их восторг был неподдельным. «Как бы ни украли моего ученика», — усмехнулся я, даже не подозревая, насколько близок оказался к истине. Глава 8. Чинки. Так назвались высокие обрывы, ограждающие со всех сторон плато Усть-Юрт, подобно крепостным стенам. Мы добрались до них, в очередной раз разделив отряд Уимбы. Волков с Рербергом, продолжавшие свою съемку, гребенцы и увеличившийся обоз опять догоняли, двигаясь под охраной 200 киргизов под командованием Мынбасы Джумальгидина. На такой сильный караван, как уверил меня тысячник султана Букея, никто не рискнет нападать. У стремительно мелеющей речки Чиган мой отряд поднялись на плато и, немного углубившись, проехал в сторону Эрла, не помышляя о спуске к нему. Чинки со стороны моря выглядели как система террас ступенек. Когда мы немного освоились и продвинулись вглубь пустыни, моим глазам предстал уходящий за горизонт марсианский пейзаж, какое-то невообразимое награждение, чем-то напоминавшее разбитую вдрызг весеннюю грунтовку Черноземья, внезапно схваченную морозом. Глинисто-каменистые бугры, скальные выступы, изуродованные ветром, бездонные узкие провалы и неглубокие расщелины сочетались с абсолютно ровными как стекло участками, будто из-под катка, никакой растительности, только голый камень или известковая пыль. И вдобавок лютый холод, который, как мне объяснил проводник, мог смениться жарой, пронзительным ветром. Неужели здесь можно выжить, пройти десяткам тысяч людей, лошадей и верблюдов? Вскоре мы обнаружили, что через каждые 20-30 верст есть крутые, очень неудобные спуски на среднюю террасу Чинка или ниже, к самому подножию плато, там можно встретить озеро и родники, пояснил мне Есентимир. Вдоль моря простирались песчаные пляжи, но насколько они проходимы, нет ли там зыбучих песков, вряд ли прибрежные источники воды смогут напоить все войска. Нужны дополнительные колодцы, а стало быть, придется на протяжении всего плато постоянно углубляться в каменную пустыню. И вот тут роль Волкова вырастет в разы, без этой ученой головы нам никак не справиться в этом лабиринте. Уходим, приказал я, получив первое представление об Усть-Юрте и поняв, что дальнейшая разведка без Федора Исидоровича, без нанесения на карту точных координат обнаруженных колодцев, это глупая затея. Подойдет к Чигаму платовский корпус, встанет на дневку после тяжелого перехода, пусть тогда атаман сам решает, какими силами проводить поиск. Отряд спустился с плато и двинулся навстречу каравану. Устроили очередной лагерь, рассчитывая его дождаться. Утром верблюжий поезд и обоз так и не пришли. «Что-то я волнуюсь», — поделился с унтер-офицерами своей тревогой. Богатыршин закатил глаза. «Мол, я же говорил, поскакали назад. Мы быстро понеслись по степи, благо сумели напоить лошадей в Чигаме. К полудню заметили впереди чью-то большую стоянку. Приблизившись, поняли, что это наш задержавшийся арьергард, но что-то с ним было не так. Вместо того, чтобы двигаться к Усть-Юрту, он стоял на месте и в нем царила нездоровая суета. Казахи из охранения бестолково носились кругами, а верблюды отдыхали. И почему-то наша отрядная повозка стояла не запряженная лошадьми. Страх ледяными пальцами сжал мне сердце. Что случилось? Где Волков? Почему стоим? Прямо с седла обрушил я град вопросов на совершенно растерянного, не похожего на себя Зачетова, когда ворвался в лагерь. Бледный урядник схватил мое стремя и уткнулся в потник непокрытой головой. «Моя вина, Петр Васильевич», — глухо пробормотал он. «Говоришь ты толком, Гавриил, обманули». «Да кто вас обманул, где ученый?» «С Федором Исидоровичем все в порядке», — вскинул голову урядник и, запрокинув затылок, взглянул мне в глаза. Я почувствовал, как от бешено стучащего сердца немного отлегло. «Кто?» — спросил уже тише. «Кузьма и Серебро», — шепотом ответил мне Зачетов. «Назаров, мои брови взметнулись выше не бывает». Из путанного рассказа Гавриила выяснилось следующее. К каравану на второй день пути прицепился большой отряд степняков. Они кружили вокруг, требовали бакшиш за право проезда. Гребенцы выехали им навстречу, дали несколько залпов, остудив пыл и отогнав. Джумальгидин назвал их джеминеевцами, известными разбойниками из рода адаевцев, промышлявшими как на караванных тропах, так и морским разбоем на Каспии, где они нападали на рыбацкие лодки, захватывая русских в полон. «Лучше с ними договориться», — посоветовал предводитель киргизов, — «иначе покоя от них не будет. Разбойники вихрем кружил вокруг нас, но, видя нашу решительность, рассыпались как брызги от камня воды. Стоило моим казакам показаться из-за киргизов, но все равно мешали нам продолжать движение», — продолжал рассказывать Зачетов. «Я сказал этому гаду, Джумальгидину, чтобы их предводители приехали к нам на переговоры. Они согласились. прибыли какие-то замухрышки, испуганные, все время оглядывающиеся на основной отряд. Мне бы, дураку, сообразить, что дело нечисто, а я поехал с ними переговорить. Думал, заложники у нас в руках, не посмеют напасть, а они возьми, да как броситься на повозку Назарова. Спеленали его сетями и утащили по траве, и похватали мешки из арбы, рыбу и, как назло, серебро. Под руку подвернулось. Гавриил судорожно всхлипнул. Почему Джумаль Гедина гадом назвал? Так он сразу скрылся на своем аргамаке, как только нападение случилось. Думаешь, он с ними заодно? К бабке не ходи. А заложники? Да валяются под арбой связанные. Я слез с коня, подошел к осиротевшей повозке, внимательно изучил пленников. Хищно ощерился, вынимая из ножен кинжал, присел перед ними на корточки и тихо зашептал. Не слыхали про полевой допрос? Сейчас познакомлю. Мне атаман за серебро голову снимет, а ученика своего в обиду не дам. Вы мне, басурмане, все-все расскажите. И где ваш вонючий аул, и сколько там бойцов, из чего это вдруг мынбасы лыжи из каравана смазал? Подставные вожди, видимо, разбойники выбрали как наживку самых ненужных, таращились на меня, пучили глаза, не понимая ни слова. Я бы мог им и про Байконур сейчас рассказать с равным успехом. Главное другое. От моего шепотка у них натурально кровь стыла в жилах. Гавриил, повысил я голос, зови сюдой мамаша. Пусть переведет. Не стоит лишнего пугать Есентимира, у меня на него кое-какие планы. Да загороди все вокруг лошадьми, а лучше верблюдов кругом расставь и положи. И Волкова с Рербергом в сторонку отведи, ни к чему господам смотреть на непотребство. Все мигом исполню, Петр Васильевич. Куда бодрее откликнулся возвращающийся к жизни урядник. Через час, когда солнце уже почти село, после бешеной скачки с заводными лошадьми мы вышли на гребень невысокой, почти незаметной гряды в часе быстрой езды от аула коварных джеминеевцев. Сюда нас привел самый сообразительный из трех захваченных заложников. Самопроизвольно обгадившись, после того как увидел, что я вытворял с первым пленным, запел как канарейка. Его желание сотрудничать меня порадовало, его рассказы привели в замешательство. Было чему удивляться, и непроходимой тупости кочевников, возомнивших себя корсарами степей и считавших себя в полной безопасности, ибо все киргизы их боялись. Причем настолько, что люди сбежавшего Джумаль Гедина наотрез отказались присоединиться к карательному рейду. Если честно, то не больно и хотелось, и сверхнаглости джеминеевцев, исполнивших нападение как по нотам, и их наплевательскому отношению к своим соплеменникам, которых они, по сути, разменяли на Кузьму, получив неожиданный и приятный бонус в виде тяжелого мешка серебра, и неожиданной новости, что они выполняли приказ из Хивы активно противодействовать приближающимся урусам. Правда, выполнили они его весьма своеобразно. Понять их логику я не брался. Видите ли, приглянулся им Назаров своими статями силача и борца, они рассчитывали получить за него большие деньги в Кунграде. Чем лишение отряда такого силача помешает походу на Хиву? Дети степей, одним словом, решение ко мне пришло внезапно, жестко и окончательно. Так, как приходили решения в мою бытность полковником, когда времени на долгие раздумья не было, нельзя оставлять их здесь. Они, глаза и уши Хивы, они могут донести о нашем появлении, о корпусе Платова, о всем войске, о его численности, о направлении движения. Они могут и будут нападать на наши обозы. Они – прямая угроза. И упустить возможность нейтрализовать их сейчас, когда они уязвимы, даже в мыслях не допуская нашу ответку, было бы непростительной глупостью. Они не ждут нападения, потому что их намного больше, рубил я словом, как шашкой, на совещании из унтер-офицеров, на которое позвал и Рерберга. 500 бойцов, но вся их сила не в обороне, а в быстром нападении. У нас сотня, мы хорошо вооружены, и мы знаем, где они. Атаковать? Спросил Богатыршин, и в его глазах загорелся огонек несогласия. Но господин Харунжий, мы же разведка, нам приказано путь трассировать, а не, а я считаю, что это и есть часть трассировки. Отрезал я, мы устраняем потенциальную угрозу на пути следования основных сил. Мы добываем ресурсы, у них есть лошади, овцы, верблюды, возможно, что-то еще. И главное, мы показываем им, что русские казаки могут появиться там, где их не ждут, что Хива не может использовать степь как свой задний двор. Но приказ, Волков, начал было Рерберг, все еще растерянные от внезапной смены планов. «Мой приказ», — жестко сказал я. «Я здесь квартирмистер. Немедленно выступаем. Атакуем на рассвете. Полной сотней. Быстро. Жестко. Не оставлять живых, кроме тех, кто не взялся за оружие. Особое внимание на стадо. Захватить по максимуму. Богатыршин будет с коневодами, коих заводных оставим, охранять Волкова и Есентимира. Повозку и верблюдов оставим под присмотром киргизов. Украдут, разбегутся, плевать, в ауле добра хватит. Да и мамаш мне пообещал, что никто с места не тронется. Он среди киргизов в авторитете. Очень он проникся, пока помогал мне с допросом. Джумальгидин, не чингизит, а босяк с черной душой. Обещание его, пыль, а я потомок ханов и султанов, слово свое держу крепко, так сказал мне мамаш, и я не то чтобы ему поверил, но понадеялся. Урядники переглянулись, дикие крики из-под повозки им о многом сказали. Прапорщик Рерберг, кажется, возбудился и рвался поучаствовать в первом своем боевом деле, хотя и остался ошарашенным. Это было не по уставу, не по правилам. Разведка докладывает, а не атакует. Но все они видели мою решимость, видели, что я не колеблюсь, и знали, что за мной Платов. А Платов, как известно, ценил инициативу и результат. «Слушаюсь, господин квартирмистер», — первым ответил Козин, и по его лицу скользнула довольная ухмылка. Он, кажется, оценил авантюру. «Слушаюсь», — подхватил Зачетов. Богатырщиков, помедлив еще секунду, выдавил из себя. «Так точно, господин квартирмистер», — Рерберг просто кивнул. «Отлично, урядникам, поднять людей, тихо, без суеты, снарядиться, проверить оружие, всем казакам поставить задачу и исполнять». Я разошился, чувствуя, как древняя, хищная энергия этого места, энергия, что веками обитала в степи, впитывается в меня, сливаясь с моей собственной. Нападение – это то, что казаки делали веками. Внезапность, скорость, натиск – это была их стихия. И моя, кажется, тоже. На рассвете, едва на востоке забрезжила светлая полоска, на горизонте показались очертания поселения, белые и серые войлочные кибитки, хаотично разбросанные кучками по склонам широкой балки в отрогах усть-юрта. Немногочисленные кони дремали возле юрт, но за жилищами в глубине ущелья находились многочисленные табуны лошадей и разный скот, принадлежавший нескольким аулам адаевцев. Джеминиевцы, самое свирепое, самое отмороженное племя, охраняли стада рода, имея с этого свой верный процент. Вокруг царила тишина, лишь изредка слышен был лай собак, почуявших приближение нашего отряда. Мы выбрали рассвет, как наиболее подходящее время. Аул спал, лишь старики-киргизы вылезали из юламеек с кунганами в руках. Эти кувшины для омовения подсказали нам, что старики спешили совершить утренний намаз. Я приказывал отряду развернуться в боевую цепь, и ее тонкая линия мгновенно окружила стоянку. План был прост. Даем несколько слаженных залпов, вспрыгиваем на коней и стремительной лавой врываемся в аул, никого не щадя. Огонь. По взмаху моей руки урядники продублировали приказ. Громыхнуло. Пули полетели в аул, прошивая кибитки насквозь. Дико заржали кони в ауле и в глубине ущелья. Старики закричали, многие из них простились с жизнью. В разбойничье гнездо, столетиями наводившие ужас на имбинские степи и северо-восточное побережье Каспия, пришло возмездие. Внезапность нападения ошеломила джеминиевцев. Они, заспанные, растерянные, но с оружием в руках выбегали из юрты и не верили своим глазам. «Урус, урус!» Понеслись по стойбищу дикие крики. Им вторили женские вопли, визг и громкий плач детей, блеяние овец и стоны раненых. Новый залп. Валится на землю батыры. По коням. Командую я и сам прыгаю в седло. В руке уже привычная мне тяжелая кривая шашка, пистолеты в кобурах заряжены. Мечтаю только об одном – встретить Бжумальгидина, если он здесь, снести ему башку и забрать себе его золотого аргамака. Казаки разворачиваются в лаву, пики нацелены вперед, кони срываются с места. Громкая сарынь несется над степью, влетает в ущелье, и эхо вторит ему рынь, рынь, рынь, как похоронный плач над хищниками, посмевшими покуситься на нашего товарища, отнять доверенные нам деньги. Да только одного, что какая-то гнида решила на казака руку поднять, уже достаточно, чтобы втоптать ее в пыль. Беспорядочная перестрелка вспыхивает по всему аулу. Ржут кони, звенит сталь, трещат пики, отбитые твердой рукой, свистят стрелы и дротики. Киргизы вооружены чем попало, длинными тонкими копьями, кривыми саблями, чеканами, допотопными ружьями и пистолетами с колесцовыми или фитильными замками, но главным образом толстой нагайкой камчой, являющейся страшным оружием в умелых руках на открытом пространстве. В борьбе участвуют все обитатели стоянки, и стар, и млад высыпали на защиту своих жилищ. Они громко вопят «Ур! Ур!». Однако эта упорная борьба длится недолго. Дружный натиск казаков опрокидывает наскоро собранный заслон. Донцы и гребенцы уже скачут между кибиток. Сражение распадается на множество одиночных схваток. Положение обороняющихся становится отчаянным. Их поражают пулями, колют пиками, рубят шашками, забрасывают дротиками и топчут лошадьми. Тех, кто просит пощады, заталкивают обратно в кибитки, чтобы не путались под ногами, только женщин, детей и совсем дряхлых стариков. Остальным нет пощады. Лишь немногим удальцам удается вскочить на неоседланных лошадей и попытаться прорваться и бежать. Им вслед звучат выстрелы, они падают с коней, дно балки быстро заполняется ранеными и убитыми. Мы рвемся дальше, к табунам, куда убежало немало воинов. Новая скоротечная жаркая схватка, в которой гибнут те, кому все же удалось пробиться. Трупы джеминеевцев беспорядочно лежат на тропинках и у стреноженных лошадей. Одиночные кони мечутся повсюду, некоторые возвращаются неспешной трусцой к привычному стойлу, туда, где сломанными куклами валяются на земле их хозяева. Несколько десятков степных воинов-батыров, видимо, лучшая часть отряда, не дрогнули перед лавой. Сбившись в плотную группу, они встретили наш удар, защищаясь с отчаянием обреченных. Здесь уже не было беспорядочной пальбы, лишь хрипы, лязг стали и тяжелые удары. Пики ломались о крепкие щиты, застревали в халатах, шашки звенели, скрещиваясь с саблями и чеканами. Мои казаки работали слаженно, как учили, двое отвлекают, третий рубит или колет. Но степняки были искусны и яростны. Я сам оказался в самой гуще боя. Мой конь, опытный в схватках, не подарок султана Букея, а дончак, с которым добрался сюда из Оренбургской степи, повинуясь движениям ног, легко маневрировал, уворачиваясь от ударов. Шашка в моей руке, бухарский меч, подарок казаков, ощущалась живой. Она была тяжелой, но сбалансированной, идеально подходившей для рубящих ударов с коня. Непривычный центр тяжести поначалу мешал, но мышечная память тела Харунжева Петра Черехова быстро приспособилась. Я рубил и колол, крушил черепа, рассекал плечи, отбивал чужие удары. Передо мной оказался настоящий исполин, похожий скорее на туркмена, чем на киргиза, с лицом, искаженным яростью. И одет он по-другому, на нем старый, потрепанный, но прочный кожаный доспех, поверх которого накинут пестрый халат. Хивинский посол, главный подстрекатель, в руке он держал камчу, ту самую толстую нагайку, усиленную свинцом на конце. Он был невероятно быстр для своей комплекции. Не пытался рубиться в открытую, окружил, уворачивался от дротиков, смещался, нанося резкие, хлесткие удары камчой по моему коню, по рукам, целя по лицу, но достав меня по бедру, или закручивал ее вокруг себя так, что не подойти. Отскочил, увернулся, сделал выпад, батыр ловко отбил его нагайкой, рискуя собственной рукой. Удар камчой по морде коня, животное заржало, шарахнулось в сторону, едва меня не сбросив. Я успел выровняться, но упустил момент. Батыр бросился к спешенному казаку из моей сотни. Молниеносный удар камчой по голове, глухой звук, и казак рухнул без чувств. Другой казак попытался подступиться, батыр встретил его градом ударов, не давая приблизиться, отбивая пику, метя в глаза. Дрянь, пронеслось у меня в голове, этот один стоит многих, и он опасен не только для моих людей, но и для меня. Он не сдастся, он будет биться до конца, забирая с собой столько жизней, сколько сможет. Времени на джигитовку не было, в правой руке у меня была шашка, левая свободна. В седельной кобуре лежал мой тульский пистолет, я рывком выхватил его. Однозарядный, дульнозарядный, далеко не самое надежное оружие, но на такой дистанции. Батыр как раз отвлекся на наскочившего на него Рерберга, попытавшегося сбить противника конем, но попавшегося на хитрую уловку, лишившую его сабли. Я навел пистолет, немного свесившись в седле, почти в упор, каких-то 3-4 шага. Прицелился собравшемуся добить прапорщика Хивинцу в бок, в печень. Втопил спусковой крючок, раздался оглушительный хлопок, руку ощутимо дернуло вверх, из дула вырвалось облачко дыма. Батыр вздрогнул, выпустил из рук камчу, пошатнулся, пронзительно закричал. Несколько мгновений он стоял, глядя на меня с изумлением и непониманием, словно не веря, что какой-то рус осмелился использовать огнестрел в честном ближнем бою. Потом медленно, тяжело рухнул на землю. Схватка с остальными разбойниками утихла быстро. Видя смерть своего вожака и бегство основной части племени, оставшиеся защитники дрогнули. Некоторые попытались бежать, другие, бросив оружие, начали молить о пощаде. Их срубленные головы летели на окровавленную землю. Все помнили мой приказ воинов в плен не брать. Наблюдая за кровавой потехой, я вспоминал слова из учебников, из записок старых военных, о тактике азиатов, степняков, что в большой массе, в открытом поле, они действуют хуже, чем в одиночку или небольшими группами, что их храбрость и энергия обычно исчерпываются в первом натиске, и если он не удается, они падают духом, а при виде своих раненых и убитых ими овладевает страх, и они бегут, почти не оказывая сопротивления. Это подтвердилось сегодня полностью. Они храбро защищали свои жилища, но не были готовы к организованному, стремительному удару казачьей лавы. И уж тем более не ожидали, что разведывательный отряд осмелится на полномасштабное нападение. Картина после боя была страшной. Везде лежали тела убитых и раненых киргизов вперемешку с трупами животных. Казаки, не теряя времени, приступили к дувану, сбору добычи. Это была их основная мотивация, их промысел, как сказал урядник Козин. Оружие, одежда, предметы быта, женщины. Из некоторых кибиток раздались пронзительные крики, насилие, печальная изнанка войны. Ищите Назарова, ищите наше серебро. Никто не видел Джумальгидина, надрывался я в крике, скача по заулкам аула и выискивая последних противников. Но их не было. Победа была полная и достигнута легкой ценой. Несколько легкораненых казаков и один контуженный, тот, кого приголубил камчой хивинец, вспомнил о нем, и рука сама собой потянулась к занывшему бедру. Наверняка его украсил здоровенный синяк. Казаки, те, кто сохранил голову на плечах, не поддался или уже вышел из горячки боя, стали собираться в группы, рассыпались по улу, выполняя мой приказ. «Нашли, нашли Кузьму!» Послышался громкий возглас, и почему-то его сопровождал громкий смех. «Я ваш должник, Петр», подъехал ко мне Рерберг. Он тяжело дышал, глаза сумасшедшие, с его клинка капала кровь, первая кровь, взятая в бою. «Вы спасли мне жизнь, пустое», отмахнулся я. «На моем месте, вы сделали бы то же самое, ваш брать. Кажись, видали коня, что вам глянулся, за основным табуном», доложил мне прискакавший из ущелья зачетов. «А всадник? Где-то прячется, собака. Разрешите должок вернуть?» «Нет, Гавриил, мне он живым нужен», — сказал я и вздохнул. «Будет наш подарок атаману Платову, золотой конь и важный язык, этот нехороший человек, мынбасы, хивинским подсылом оказался. И скажи нашим сорвиголовам, чтобы начали собирать табуны и отары. Там столько добра, на все войска хватит, да не на один день, и сами от пуза нажремся. Нет для казака ничего слаще баранты». Я промолчал, хотя в душе порадовался. Провиант, кони, верблюды, кибитки, бурдюки – все это крайне ценно для похода. Спасибо хивинцам за столь ценный подгон. Смотрел на солнце, поднимающееся над степью, освещая поле битвы, и думал о том, что впереди – только неизвестность. Но путь к Амударье стал на шажочек легче и чуть безопаснее. Я все правильно сделал, когда решился на атаку разбойничьего аула. Чинки Усть-Юрта – один из вариантов. Глава 9. Если б знать, сам бы в плен к киргизам напросился. Все сотня как один казак ржала в полный голос, а бедный Кузьма не знал, куда себя деть. От расстройства чувств он даже сумел найти себе верблюда, способного его нести, и теперь, возвышаясь надо всеми почти на сажень, прятал красное лицо, задирая его к небу, словно просил у Бога прощения или поддержки. Причина веселья была понятной. Казачки быстро выяснили, как фурлит Назаров весело проводил время в плену. Джеминеевцы настолько прониклись его кондициями, что решили в срочном порядке улучшить породу в своем племени. И парня просто заездил десяток горячих степных девушек. Этот жеребец-производитель еле выполз из кибитки, где его подвергало сексуальному насилию очередная гюльчатай. Кузьма, веселился богатыршин, сменивший гнев на милость при виде великого дувана и переставший смотреть на меня волком. «Обратно домой будем возвращаться с добычей, а ты в свой курень притащишь капральство татарчат». «Возвращаться домой», слова Подхорунжева стегнули меня хивинской камчой, моментально испортив настроение. «Сколько донцов увидит родимый порог, а сколько сложат головы в походе, и вернется ли хоть один, Если будет реализована идея индийского похода, я нахохлился, помрачнел, хотя должен был бы радоваться, и поэтому довольно резко одернул богатыршина. Отстаньте от казака, где были вы, его боевые товарищи, когда его в полон утащили? Так с тобой были, Петр Васильевич, удивился богатыршин моему наезду. Его ж гребенцы проворонили. Нет отдельно гребенцов и отдельно донцов. Есть одна команда, один отряд. Сердито ответил я. Не серчай, господин квартирмист. По-своему понял меня старший унтер-офицер. Признаю, был неправ. Не держи на меня зла. Да какое зло, Данила Иванович. Оглянись, как нам все это добро сохранить. Указал я, слегка покривив душой, на огромный дуван из лошадей, верблюдов и овец. Набегут баранщики, и давай таскать. А полки придут, их кормить надо. И лошадьми снабдить тех, кто потерял заводного или боевого коня. Думаешь, тяжко полкам придется? По-свойски спросил меня резко подобревший ко мне богатыршин. Думаю, да, вздохнул я. И оказался прав на 100%. Через неделю ожидания подошли первые сотни, за ними полки, штаб и прочее. Казаки всю дорогу шли в режиме жесткой экономии воды, нормируя каждый глоток, заставляя лошадей довольствоваться малым. Еще и с кормом была беда. Дончаки не ады и не ахалтекинцы, им подножного степного корма мало, а много овса казаки увезти не смогли, да и из Оренбурга его прислали крохи. Падеж коней был страшенным, так что наша добыча оказалась очень кстати. Как и свежие верблюды, отдохнувшие, отъевшиеся, аж лоснящиеся под присмотром Назарова, который ни с того, ни с сего, быть может, от обиды народ человеческий, проникся к ним необыкновенной любовью. Многие прибывшие донцы были похожи на тени. Там, где ложились бактрианы, а то и помирали, казаки упорно шли вперед, сгибаясь под тяжестью груза, снятого с павшей заводной, или седла с боевого четвероногого друга, не выдержавшего тягот перехода, питаясь одними сухими сухарями и утоляя жажду из первой попавшейся лужи, под палящим солнцем и замерзая на ночных стоянках. А многие не дошли, умерших хоронили, и цепочка казачьих могил расчертила киргизско-айсацкую степь. Заболевших оставляли на наших старых стоянках, которые неожиданно весьма пригодились. Как ты догадался, Петр, временные земляные крепостицы нам подготовить? Удивлялся и нахваливал меня полковник Астахов, прибывший одним из первых. Так мне в приказе было сказано. На ночь возводи легкие турецкие ретраншементы. Емельян Никитич от души расхохотался и принялся меня поучать, хлопая себя поляшком от переполнявшего его веселья. Не было гроша, а тут алтын. Эх, Петя, Петя, не застал ты с турком войны, оттого и обмешурился. Турок, он как поступает, хвороста нарубит, колючекой возведет из них засеки, в проходах ямы нароет, опасные места телегами загородит, а если их мало, небольшими окопами, называемыми ложемент, а то и проще поступит. Лошадей, каких не жалко, выстроит на ночь в ряд, веревки между ними натянет и холстины набросает, а тут валы. Эх, молодо, зелено, упс, вот это я дал маху, подражатель римским легионам. А ведь никто из казаков и слова не сказал. Приказал командир валами огородиться, знай себе копай да помалкивай. Ты смотри, Платову не сболтни про свою оплошку. Скажи, что действовал из лучших побуждений, учил меня полковник, не в силах избавиться от насмешки. Как ни крути, а здорово нас выручил. И поиск провел великолепно. Такой царский подарок атаману, конь золотой, он оценит. Не все, увы, командир разделяли его мнение. Многие сотники завидовали богатой добыче, и первым средь них выступал Нестреляев. Все бухтил, кося взглядом на сотоварищей, обер-офицеров, что мы не по чину вознеслись и могли бы поделиться. Ага, бегу и падаю. Мне этот дуван за неделю всю кровь выпил. Пришлось и пострелять, и нагайкой помахать, и за баранщиками по степи погоняться. Какая уж тут дальнейшая разведка на плато, свое бы сохранить, вернее, общевойсковое. Муса превратился в персонального охранника Аргамака Джамульгидина, Назаров глядел в оба за верблюдами, а про овечьи отары я вообще молчу. Поделиться, ищи дурака, приходи к ума любоваться. Особенно меня вывели из себя старейшины Адаевского рода. Заявились к нам и стали требовать свои скоты лошадей, словно я не с боя все взял, а украл их в ночи, как последний конокрад. В итоге, я приказал парочку аксакалов засечь до полусмерти, и их словесные наезды прекратились, а ночные закончились, после того как мы перестреляли десяток самых шустрых охотников на чужое добро, плюс Кузьма проломил пару черепушек, и по степи пронесся слух. К Казаки шутить не любят, русы – сильные батыры, и кто знает, а вдруг свернут голову хивинскому хану Эвазу Инаку из рода кунгратов. А слух в степи, что птица перелетная, кое-никакое препятствие нипочем, ни голая степь, ни горы Алатау. И начали съезжаться к колодцам арас-киргизы, готовые присоединиться к победоносному войску донскому. И один Господь знает, что мне стоило отбиваться от приглашений на пир к мелким султанчиками. Я ждал Платова, как Болгария, царя-освободителя, и атаман наконец приехал. Петербург. Зимний дворец. 8 апреля 1801 года. Весна выдалась в Петербурге на удивление капризной не только на политическом Олимпе. Силы природы тоже пребывали в смятении. Сквозь тонкую корку утреннего льда на Неве уже проглядывала темная, торопливая вода, обещая скорый ледоход, но порывистый ветер с залива приносил острые хлопья снега, заставляя кутаться в воротники и зябко ежиться. Внутри зимнего дворца, однако, весна уже вполне вступила в свои права, если судить по обилию свежих цветов в вазах, оживлению прислуги и тому легкому, почти неуловимому духу перемен, что витал в его бесчисленных, отделанных золотом и мрамором залах и коридорах. Первый месяц нового царствования еще не закончился, а вся огромная государственная машина, замершая было в шоке и неопределенности мартовской ночи 12 го числа, уже вновь обретала привычный, пусть и немного лихорадочный ход. К 2 часам пополудни ко входу Зимнего дворца, ближайшему к проходу в кабинет его императорского величества Александра Павловича, подъехала пара карет, вызвав легкое волнение среди гвардейцев, стоявших у входа. Из первой, массивной и основательной, выбрался высокий, хотя и заметно сутулящийся от возраста старик в парадном мундире, расшитом серебром и золотом по темно-зеленому сукну. Его лицо, испещренное глубокими морщинами, с седыми бровями, нависающими над умными, усталыми глазами, было хорошо известно всем в этих стенах. Князь Николай Иванович Салтыков, генерал-фельдмаршал, президент военной коллегии, один из столпов Екатерининской и Павловской эпох, шел на аудиенцию к новому императору. Рядом с ним, едва заметно нервничая, ступал человек несколько моложе, но также достигший немалых высот, Сергей Кузьмич Везмитинов, генерал от инфантерии, обер-комендант Санкт-Петербургской крепости, которому в ближайшем будущем предстояло принять дела упраздняемой военной коллегии и возглавить новое военное министерство. Их ждали. Двери распахнулись без задержки, и старый князь, ступая размеренным привычным шагом, вошел в кабинет. За ним внутрь, словно тень, скользнул Везмитинов. Воздух здесь был теплым и насыщенным слабым ароматом фиалок. Мягкий свет лился из высоких окон, отражаясь в полированной мебели и позолоте. У письменного стола, заваленного бумагами и картами, стоял молодой император. Его изящная фигура, невысокая и не короткая, как у отца, казалась почти юношеской в строгом парадном темно-зеленом с красной подкладкой мундире лейб-гвардии Преображенского полка. Этот мундир, изготовленный для коронации, ему очень шел. Лицо, бледное и сосредоточенное, осветилось легкой, благожелательной улыбкой при виде вошедших. «Добрый день, Николай Иванович, Сергей Кузьмич». Мягкий голос Александра был тих, но звучал уверенно. Надо признать, монарх быстро справился с потрясениями от событий в Михайловском замке. «Прошу вас, присаживайтесь. Оставьте формальности. Здесь мы можем говорить откровенно». Салтыков и Везмитинов отвесили глубокие, почтительные поклоны, но от предложения сесть отказались, предпочтя остаться стоять, хоть и без излишней напряженности, демонстрируя готовность к докладу. «Ваше императорское величество», – начал Салтыков, держа в руке небольшую папку, перевязанную тесьмой. «Мы с Сергеем Кузьмичем прибыли доложить о ходе передачи дела из военной коллегии в будущий», он чуть запнулся на новом названии, «в будущее военное министерство». Большая часть формальностей завершена, архивы пересчитаны, имущество описано. Все готовы к подписанию вами соответствующих указов, когда сочтете нужным. Александр кивнул, внимательно слушая. Его голубые глаза скользили с лица Салтыкова на лицо Везмитинова и обратно. «Это отрадно, князь», — мягко произнес он. «Я ценю вашу добросовестность и преданность службе. Вы долгие годы возглавляли это ведомство, и немало славных страниц вписано в историю нашей армии под вашим руководством». Салтыков снова поклонился, на этот раз выражая благодарность за столь высокую оценку. Везмитинов стоял прямо, сохраняя на лице выражение заинтересованного внимания.